Но туман уже полностью рассеялся, оставив нас в гнетущей тишине, которая, впрочем, тут же сменилась ожесточенными спорами. И что теперь делать? Француженка всплеснула руками. Дать бой. Здоровяк рассвирепел настолько, что был готов ринуться в атаку в гордом одиночестве. Это безумие. Зыхаш подпрыгнул от возмущения. Я пытался разогнать проклятый туман, но даже самый сильный ветер разбивался об него, как об бетон. Не знаю, сколько у них магов, но нам с ними явно не тягаться. И что вы предлагаете, профессор? Олег Игоревич набычился. Сдаться, надо попробовать пробить завесу, подал слабый голос Рауль, и попросить о помощи. Одна из эскадр стоит совсем рядом, в Евпатории. Если справимся, нас спасут. А если нет, резонно заметила Вивин, что если эти подонки в наказании сотрут все в порошок, хватит собачиться. Алина резко выпрямилась, несмотря на усталость и боль. Вы постоянно вините меня в чрезмерной бюрократии, но ее как раз для того и придумали, чтобы в час беды не превратиться в свору лающих псов. Есть устав Академии, где русским по белому написано, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации все вопросы решаются советом магистров. Так что давайте взвесим все за и против и проголосуем. Право созвать совет есть у каждого преподавателя, так что я задействую свое. Предлагаю начать через час. Захар выступил вперед и подбоченился. Во-первых, нам всем надо прийти в себя. Решать такие проблемы на горячую голову – верный путь к беде. Во-вторых, нужно собрать как можно больше данных о ситуации в Сакрополисе. Возможно, тут и обороняться уже некому. Но сначала давайте узнаем, что за враг нам угрожает. Все вместе поднялись на лифте в мой кабинет. Во время подъема я стоял и мелко трясся от ужаса. Я никогда не был на войне, хотя и видел ее очень близко. И одна только мысль о грядущей осаде вселяла такой страх, что ноги намертво приросли к полу, а сердце ёкало буквально через каждую дюжину ударов. Наконец кажущийся вечным подъем закончился, но легче от этого не стало. С высоты мы увидели окруженные непроницаемой завесой корабли, огромный линкор размером чуть ли не с треть города с угрожающим названием HMS Starblade, два легких скоростных крейсера класса Дредноут из десяток посудин поменьше, включая заполненные солдатами десантные баржи, и все до единого, под Union Jack'ами, так что либо на фронте произошли значительные перемены, о которых нам не успели сообщить, либо хрен его знает, как это вообще объяснить. «О, свет!» – прошептал Зых, глядя на открывшуюся картину. «Спаси и сохрани наши души! А это еще кто такие? Черт побери!» Захар взял мой телескоп и навелся на баржи, на палубах плечом к плечу идеально ровными рядами, точно терракотовая армия стояли двухметровые здоровяки в прорезиненных плащах, бронированных противогазах и типично британских касках-тарелках. Руки защищали пластинчатые наплечники, торсы, тяжелые кирасы с продольными килями, на широких поясах покачивались здоровенные абордажные сабли. Большинство громил держали в руках пулеметы Льюиса со спаренными дисками, причем с такой легкостью, словно оружие сделали из пластмассы. У остальных же на спинах покачивались баллоны для огнеметов, лучше и не думать, что начнется, когда вся эта прелесть зеленой волной хлынет в город. «Никогда не видел ничего подобного», — продолжил военный. «И мне это совершенно не по нраву. До заседания 40 минут», — Алина щелкнула золочеными карманными часами. «Постарайтесь собрать побольше фактов, чтобы обосновать свои мнения, ведь от них зависит очень многое. Торопитесь, Сакрополис ждет наших решений». Магистры разошлись выполнять задание, задержалась только ведьма, чтобы проводить меня в зал совета. Находился он под куполом донжона, центрального здания академии, и убранством больше всего напоминал суд из американских фильмов. У стены расположили скамьи, почти как в католическом храме, на случай особо важных мероприятий или приема почетных гостей. Посреди помещения в окружении узких как бойницы окон находился круглый стол с шестью тяжелыми креслами. Для ректора и одновременно главы совета предусмотрели кафедру, возвышающуюся над столом, точно нос корабля. И с этого места я отлично видел чадящие трубы линкора, чье кормовое орудие смотрело прямо на меня, и оставаться с ним наедине было воистину невыносимо. Однако рыжая отказалась скрасить мне ожидания. «Я вынуждена вас покинуть», — она коротко поклонилась. «Надо отослать студентов по общежитиям, пока не наделали глупостей, а затем отогнать твари с третьего яруса на четвертый, думаю, такой глубины хватит». «Для чего?» — с трудом удержал голос от постыдного срыва. «Для того, чтобы спрятать подданных во время штурма. Если он, Конечно же, начнется. А вы за или против? Еще не знаю. После недолгих раздумий ответила Алина. Я позову служанку, чтобы вы не скучали. Только постарайтесь не напиться до начала заседания. Напьешься тут. Я отвернулся к противоположному окну, подпер щеку кулаком и постучал ногтями по столешнице. Тут бочку виски вылакаешь, не опьянеешь. Чертов стресс. Так из катушек слететь недолго. Все же надо остограмиться для успокоения и храбрости. Доброе утро, заявила блондинка с порога, пытаясь сохранять бодрый настрой. Вот только бледное как мел лицо выдавало ее с головой. Не похоже, что оно доброе. Слушай, тут такие проблемы. В голове каша, уже и память отнимать стала. Не напомнишь, как тебя зовут? Вы забыли мое имя? Девушка в изумлении захлопала ресницами. Я же служу вам уже 4 года. Извини, в отчаянии сжал губы, кляня себя за глупость. Из-за всей этой кутерьмы я и свое имя скоро забуду. Как вам будет угодно, с фальшивой обидой протянула прислужница и присела в книгсоне. Андреева Ева Сергеевна к вашим услугам. Горничная, служанка, распорядительница и секретарь в одном флаконе. Рада знакомству и новому назначению. Клянусь служить вам верой и правдой. Прямо как в первый раз, подыграл ей на удачу, и судя по улыбке, экспромт попал точно в цель. А теперь будь добра, принеси пузырик Джека и сосисок на закусь. Пузырик, тонкие бровки поползли вверх. Ну, шкалик, графинчик, чуть-чуть, в общем, граммов 200. Нет, давай 500, пол-литра сейчас самое то. И нервы успокою, и не опьянею. Сию минуту. Она удалилась, вертя задом. Я же нашел в кармане плаща платок и вытер руки и шею, отчего шелковая тряпица промокла насквозь, точно в ведро воды упала. Зараза, не о таком попаданстве я мечтал, вот вообще не о таком. Неужели так сложно было закинуть меня в гарем к эльфийкам или на худой конец в тушку царя, которому не надо ни с кем воевать? Треклятая структура сюжета с конфликтом в основе первого акта. Пока что все идет прямо по Снайдеру, а значит самая жесть еще впереди. Вернулась Ева, шатающаяся и слегка осоловевшая. Причина крылась в хрустальном графине с виски, опустошенном едва ли не на треть. «Прошу прощения», — служанка шмыгнула и замахала руками перед раскрасневшимися щеками. «Я не удержалась и немного пригубила по дороге. Просто мне еще никогда не было так страшно. Ведь если британцы ворвутся в город, даже не представляю, что они сделают со мной и другими барышнями. Вернее, представляю, и от этого становится еще страшнее. Вы ведь защитите нас, ваше сиятельство, вы ведь не позволите этим псам надругаться над нами?» С опухших век сорвались крупные слезинки. Помощница уронила лицо в ладони и тихонько разревелась, а я вылокал добрую половину того, что осталось, и не заметил ни толики хмеля. Сука, вот же угораздило. А ведь если бы не повелся на подколки долбаного шкалера и не уволился раньше смены, то не попал бы под поезд. Если бы я не писал говно про попуданов, глядишь, вообще не пришлось бы работать в школе. Я постараюсь, холодно произнес в ответ, но обещать ничего не буду. Девушка хотела что-то сказать, но тут в помещение один за другим вошли преподаватели и заняли свои места. Вы что, пьете? Сходу спросила Вивина и сморщила носик. Совсем немного, а вот язык, в отличие от распаленного сознания, градусы еще как ощутил. Если что, господин Зарубин подлечит. Господину Зарубину, возможно, придется тратить ману на более важные вещи. Коллеги, хватит, сказал клирик. С таким подходом нам и враг не нужен, сами друг друга поубиваем. Ваше сиятельство, приступайте. А, я отодвинул поднос с виски на край стола, но перестарался и чуть не скинул на пол, словно кот. Объявляю заседание открытым. Тема – оборона Сакрополиса. Как обстоят дела в городе? Весьма печально, продолжил лекарь. Уничтожены телеграф, почта, вокзал, дороги, 3 полицейских участка, береговая батарея, арсенал, защитные башни и казармы морской пехоты. Враг хорошо подготовился к бомбардировке. Потери уточняются, но речь уже идет о десятках погибших. В строю остались 300 солдат, плюс можно созвать городское ополчение еще на 1500-2000 штыков. Однако их боеспособность крайне сомнительна, а значит, противостоять налету придется только чародеям. Ваш вердикт, поручик? Считаю, что сопротивление бесполезно и приведет лишь к бессмысленным жертвам. Одинцов сжал кулаки и скрипнул зубами, но ничего не сказал, по крайней мере, пока. Хорошо, раз в бой пойдут одни колдуны, то как обстоят дела с магами противника? Я еще раз прощупал их защиту, Усатый старичок Зых встал, несмотря на заметное утомление. Каждый корабль, от линкора до баржи, прикрыт непроницаемым куполом. Кроме того, на одном из бортов находится второй эшелон обороны, прикрывающий не только эскадру, но и весь город. Боюсь, несмотря на весь пыл и жажду мести, мы не сможем одолеть даже первый рубеж. Я голосую против боя. Да хватит уже бояться этого подонка. Олег Игоревич вскочил и хлопнул по столу. Я навел справки о безногой крысе. Это капер и контрабандист, что проворачивал темные делишки вдоль всего побережья Южной Америки. Брал в заложники пассажирские суда, обменивал на опий, рабов и оружие, а затем продавал в Европе. И бизнес шел весьма успешно, пока негодяй не переоценил свои силы и не взял на абордаж яхту с послом Соединенных Штатов. И как только янки крепко взялись за его толстую задницу, лиходей тут же умотал под юбку королевы. Но Амелия не собиралась отправлять столь ценный кадр на покой в самом начале Великой войны. Она выделила ему для боевых испытаний экспериментальный сверхмалый линкор, дредноут, и послала громить османов в Черном море. И уж не знаю, как этому хлыщу удалось все провернуть, но всего через год ему доверили целую эскадру, которая сейчас должна заниматься уничтожением турецкого флота, но ублюдок вместо этого решил разграбить наш Сакрополис и под шумок заработать лишние талеры. Из всего озвученного смею сделать вывод, что Даллас Картер – крайне мерзкая и трусливая личность, способная нападать только на более слабого соперника. И если мы покажем, что грабитель не получит ни кусочка кристалла без боя, этого боя не состоится вовсе. Поэтому я голосую за жесткий отпор. Я тоже, хрупкая француженка совершенно неожиданно поддержала свирепого викинга. В боевой акваманте есть такой прием, как волна-убийца. Если вы сумеете отвлечь врага, я подниму линкор у носа корму, и он разломится под собственным весом. И когда громадина пойдет ко дну, справиться с мелочью не составит труда. Поэтому я, за бой. Это заклинание крайне сложно даже в идеальных условиях, тихо молвил Давыдов. Мы не знаем, сколько у врага чародеев и на что они способны. Если туман и подавляющее поле – это предел их возможностей, то ваше предложение может сработать. А если нет, как бы так ни вышло, чтобы это наш город не провалился в бездну, над которой стоит. Я всегда выступал против дерзких и поспешных решений, и сейчас менять мнение не буду. Я против боя. Решающий голос за вами, леди Блок, с печальной улыбкой произнес Зых. Вы все думаете только о тактиках и стратегиях. Алина встала и обвела каждого сердитым взором. Но никто не произнес ни слова об этической стороне вопроса. Как вы думаете, что с нами сделают, когда обезумевшая от безграничной власти матросня хлынет на улицы? Или вы поверили слову этого подонка и предателя? Грош цена его обещаниям, так что лично я предпочту доблестную смерть позорному плену. Я, за бой. Что же, подытожил старик, и шесть пар глаз повернулись в мою сторону. Я ошибся. И точку в споре ставить вам, господин ректор. А нам придется подчиниться, несмотря на все разногласия. Так скажите, ваше сиятельство, как быть с городом? Защищать любой ценой или же сдать в надежде на спасение? Я, со сжатых до бела пальцев капнул холодный пот. Зараза. Глава 5. Найдите простыню побольше. Алина вскочила и всплеснула руками. Вы серьезно? Прошлый ректор никогда бы так не поступил. Я не могу рисковать жизнями студентов и горожан, попытался оправдаться я, прекрасно осознавая, что единственная жизнь, которой не хочу рисковать, моя собственная. Против такой армады потери будут колоссальными, и без каких-либо шансов на успех. Британцы все равно зайдут в город, только по трупам, а уж потом учинят полный беспредел, ибо, как говорили мудрые римляне, горе побежденным. Чушь собачья, не выдержал Одинцов. Нет, это единственный выход, в ярости возразил Зых. Все шесть магистров вскочили и принялись орать, как стая сорок, размахивая кулаками и перебивая друг друга. Но склоку прервал оглушительный пушечный выстрел, на этот раз холостой. Время вышло, Зарубин взглянул на часы. Поднимайте белый флаг, с тревогой и толикой стыда произнес я. Боевое крыло совета развернулось и в полном составе покинуло зал заседаний. У самой двери Алина обернулась и холодно произнесла, глядя прямо в глаза. «Если со студентами что-либо случится, я вам этого не прощу. Дура, блин, как будто в бою с ними ничего бы не случилось. Не остались в стороне и другие ястребы. Вы заставили меня крепко усомниться в вашем патриотизме», – проворчал Одинцов, «прежде чем выйти. А меня, в мужественности и дальновидности». Вивин усмехнулась и вздернула нос. «Да и пошли вы все к черту. Поглядел бы, Как долго вы бы продержались против такой мощи? Господин ректор, старый аэромант приблизился к кафедре. Перед тем, как мы поднимем флаг, вам стоит обратиться к горожанам и объяснить, что происходит. А без этого никак, меньше всего мне хотелось светить лицом перед обозленной толпой. Без этого будут ненужные жертвы, пояснил Зарубин, глядя в окно. Надо приказать гарнизону сложить оружие, а гражданским не выходить на улицы, а кто-то другой может выступить. Продолжал цепляться за последнюю соломинку. Ректор также является и главой Сакрополиса, хмуро сказал клирик. Вся ответственность на вас. Враг накрыл нас непроницаемым куполом. Давыдов поднялся на своем каркасе медленно и плавно, как на гидравлических приводах. Но внутренняя радиосвязь должна работать. Думаю, из моей лаборатории получится подключиться к громкоговорителям на улицах и площади. Прошу за мной, я подготовлю устройство к работе, а вы подготовьте речь, чтобы успокоить жителей. Да уж, ничего не скажешь. Уж лучше бы я попал в тело бездарного школьника и прокачивался охотой на всяких тварей, а не вот это вот все. Я, конечно, блин, писатель, но Черчилль из меня вряд ли получится. Я никогда и не ставил пред собой задачи быть властителем умов и сердец, а просто хотел веселить людей и отвлекать от безумной реальности, чтобы условный Вася Пупкин, придя с двух смен домой, где его ждут трое детей и жена Мегера, не лез в бутылку, а лез в интернет, прочитать свежую проду от любимого автора, улыбнуться и понять, что все не так уж плохо, ведь скоро выйдет новая глава. Я никогда не собирался наставлять, поучать и воспитывать, втирая заумные псевдофиловские трактаты о смысле жизни и мести под солнцем. Именно поэтому 9 из 10 моих романов о попаданцах. Потому что я хочу, чтобы эти тексты погружали в светлый сказочный мир, где добро всегда побеждает зло, а справедливость торжествует, а не так, как обычно. Тем же, кто жаждет крови, мрачности и суровой правды, могу посоветовать почаще выглядывать в окно. А мои книги – это временная передышка от всей окружающей жести, в том числе и для меня самого. Я и в страшном сне не мог представить себя на месте правителя осажденного города во вселенной, меньше всего похожей на добрую сказку. Но если во мне все же есть хоть какие-то зачатки таланта, я сумею объяснить жителям свое решение. По крайней мере, постараюсь. Будьте осторожнее, Давыдов поднял руку. И поворотный запор на бронированной переборке завертелся сам собой. И не подходите близко к решеткам. Обитель Ферромонта выглядела так, что сам Тесла бы обзавидовался. Похоже, Рауль изучал не только магию земли и металла, но и все современные научные разработки, непосредственно связанные с землей и металлом, отчего лаборатория выглядела, как технический музей. Несмотря на высокий потолок, просторное помещение напоминало бункер из-за полного отсутствия окон. Под мрачными сводами разместили громадные динамо-машины, паровые турбины, самые разные виды труб и кабелей, антенны, механические вычислители, катушки и, конечно же, новомодные двигатели внутреннего сгорания. Мелочевка вроде проводов и нитей пребывала в жутком беспорядке и свисала отовсюду, точно лианы. Но стоило хозяину войти в свой санктум санкторум, как мети сталь змеями расползлись в стороны, освобождая путь к столу с разобранным радиоприемником и раструбом примитивного микрофона. Прошу, мановение пальцев, и решетчатый алюминиевый стул залетел мне прямо под задницу и пододвинул вплотную к устройству. Сейчас я настрою связь. Пока Рауль вертел тумблерами и щелкал переключателями, я пытался придумать правдивую и в то же время обнадеживающую речь, однако в гудящую голову постоянно лезли политические мимы и крылатые фразы. Вроде «я устал, я ухожу». Вдобавок ко всему, разговорная речь экспромтом, вообще не мой конек. Несмотря на работу в школе, я все-таки знал тему уроков и заранее готовил материал, а не жег глаголом от души и сердца. Зато с письмом получалось гораздо лучше, когда есть время продумать и проработать каждую фразу, то и результат совершенно иной. Если бы мне дали на речь пару часиков, а еще лучше, пару суток, вот тогда. «Все готово», — шепнул задохлик. «Можете начинать, ептыть». «Ой», — закрыл раструб ладонью и вдохнул поглубже, собираясь с мыслями. Ближайший рупор висел рядом с входом в академию, так что я прекрасно слышал собственные слова, и мне они совершенно не нравились. «Соберитесь, ваше сиятельство», — выдохнул Зых. «Город в опасности». «А, да», — кашлянул в кулак и продолжил. «Дорогие россияне, горожане, сакропольчане, в общем все, кто сейчас это слушает. Ситуация непростая, непростая ситуация, да но мы все держим под контролем. Однако для того, Чтобы ситуация не стала еще хуже, нам надо кое-что сделать, а именно, Карл Васильевич, принесите виски, граммов 200. Так, а чем это я? Ах да, нам всем надо не сопротивляться нашим западным партнерам. Они побудут здесь какое-то время, погостят, в общем, сделают свои дела и уйдут. А вы, пожалуйста, сидите по домам и не лезьте на рожон. Гарнизона тоже касается, возвращайтесь к семьям и ждите дальнейших указаний. Ничего страшного не случилось, нужно лишь немного подождать, и все наладится. Спасибо за внимание и понимание, всем пока. Закончив, откинулся на спинку и сжал переносицу. Сука, ну и стыд, а ведь главный позор еще впереди. Может, поэтому я ничего не добился к 30-то годам, не из-за лени, едкого характера, козней конкурентов, предвзятых читателей, а потому, что абсолютная бездарность. Разве Беляев выступил бы так по радио в столь ответственный момент? Да даже Белянин, млять, выступил бы лучше. Дерьмо. Надо спешить. Зых осторожно положил ладонь на плечо. Враг ждет сигнала. Над шпилем донжона взмыло кремовое полотно, и корабли тут же пошли вперед. Линкор и дредноуты приблизились, насколько позволяла глубина бухты, и бросили якоря, а десантные баржи устремились к берегу. Они выбрасывались на галечный пляж на полном ходу, словно киты, и тут же откидывали аппарели. По широким трапам походкой терминатора вступали амбалы в плащах и противогазах, держа на мушке каждый угол, каждое окно. Всего насчитал не меньше 1000 громил. За ними высаживались обычные солдаты в форме цвета хаки, вооруженные винтовками и карабинами, еще примерно 3000. Отряды широкой волной двигались в сторону академии, выстрелами в воздух разгоняя редких зевак. Но к тому моменту улицы почти полностью опустели, а город словно вымер. Происходящее с точки зрения военной науки называлось зачисткой. Как только десантники убедились, что угрозы нет и сопротивляться никто не собирается, с линкора спустили сияющий белизной катер, на котором прибыл Даллас Картер в компании десятка старших офицеров. А значит, каждый из них априори являлся колдуном очень высокого ранга, ибо дар, насколько я понял, пробуждался только у благородных. Теперь-то я смог рассмотреть цвет формы старшего командного состава: камзолы красные, брюки и портупеи белые, шляпы и сапоги черные. Похоже, британцы все еще чтили традиции времен покорения Индии, раз вместо удобства и практичности выбрали вычурную пестроту. Когда же захватчики преодолели половину пути до лестницы, некий особо отчаянный гвардеец выскочил из дома и попытался метнуть в них гранату. Однако один из магов молниеносно махнул рукой, и смельчак превратился в факел. Я не слышал крика и видел все, будто на экране компьютерной стратегии, и все равно едва удержал содержимое желудка внутри. Зараза, я отвернулся и часто задышал, борясь с головокружением. «Крепитесь, ваше сиятельство», — строго произнес Зых. «Вы должны быть самыми сильными из нас, и постарайтесь не упасть в обморок во время переговоров», — проворчал Зарубин, направляясь к лифту. «Иначе гости с нас три шкуры спустит». «Не волнуйтесь», — я облизнул пересохшие губы и выпрямился. «Я видел и не такое, хоть и не так близко. Просто привыкнуть к подобному не так-то просто». «Понимаю», — военный чуть смягчился. «На мой взгляд, привыкнуть к этому вообще нельзя». Мы спустились в холл, где уже ждала воинственная тройка преподавателей, глядя на ворота такими взорами, словно внутрь должен был ворваться Волдеморт. Но главное отличие от сказки Роулинг: за спиной темного волшебника стояли такие же волшебники, а не гребаное ударное соединение с целой армией на подхвате. Да к тому же сама Джей Кей не раз говорила в интервью, что даже малый отряд спецназа с современным огнестрелом перевалил бы всех магов на раз-два. Так что те, кто будут осуждать мой выбор, пусть сначала представят себя на моем месте. Створки с грохотом распахнулись, и в здание, словно Артас в замок Лордерна, вошел Картер в сопровождении хмурой свиты. И видок у них был не как у высокородных вышколенных офицеров, а как у пиратов, наряженных в парадную флотскую форму. Быть может, сказались многочисленные раны и лишения, загорелая дубленая кожа, шрамы и выбитые картечью глаза под повязками добавляли лихого колорита. А может, Даллас подбирал спутников себе под стать, таких же отмороженных и кровожадных. И тем не менее сам капитан старался держаться чинно и в соответствии со званием и статусом, не спешил, не хамил, не гримасничал и не пытался отвешивать дамам комплименты с далеко идущими намеками. Толстый пожилой джентльмен с усталыми серыми глазами вел себя так, будто все происходящее – нежеланная, но необходимая мера. Я не видел во взгляде ни намека на алчный азарт, хотя в зажиточном Сакрополисе наверняка нашлось бы, чем набить трюмы. Даллас скорее напоминал делового мафиози из нуарных фильмов, что предпочитал решать проблемы не только добрым словом. «Добрый день, леди и джентльмены», — на неплохом русском сказал налетчик, после чего снял двууголку и вежливо поклонился. «Знаю, у вас нет настроения встречать меня радушной беседой. У меня же нет ни малейшего желания задерживаться здесь дольше, чем того требуют обстоятельства. Мои условия предельно простые и понятны. Добывайте нам пуд манрода в день, и никто не пострадает. Никто». Доселе молчавшая Алина бесстрашно шагнула вперед. «На верхних ярусах нет столько минерала. Придется спускаться ниже, а вы прекрасно знаете, что там таится. Почему бы вам самим не заняться добычей?» Девушка запнулась, выпучила глаза и схватилась за грудь, хватая ртом воздух, словно рыба. «Многие думают, что вода – самая слабая стихия», – почти без акцента сказал британец, забывая при том, что человеческое тело состоит из оной на 80%, и опытному акваманту не составит труда замедлить движение вашей крови. Дрожащие ноги обмякли, точно набитые ватой, и бедолага упала на колени, скребя по горлу в тщетных попытках вдохнуть хотя бы глоток, или наоборот, ускорить. Мотор рвануло, как при инфаркте. Магистр зажмурилась и стиснула зубы, чувствуя, как внутри водит невидимым ножом. Грамотно управляя телесными жидкостями, капитан задумчиво пустил тугое кольцо дыма к потолку. Можно причинять как небывалые удовольствия, так и невыносимые страдания. Мозг изнутри сжал раскаленными тисками, да так, что Блок вмиг позабыл о больном сердце и с воплем схватилась за голову, чувствуя, что глаза вот-вот вылезут из орбит. «Хватит!» Я резко подался вперед, и офицеры за спиной вожака вскинули руки. «Мы все поняли. Пут так пут, только отпустите ее. Вы здесь главный, сэр?» «Да, да», — командир усмехнулся. «Представьтесь как положено, мы же не холопы. Романский Матвей Алексеевич, великий князь, ректор». «Славно, все вопросы буду решать через вас. И вот вам первый указ, займитесь субординацией подчиненных, пока этим не занялся я. Никто не потерпит дерзости, сопротивления и саботажа. За невыполнение нормы буду жестоко наказывать, и в первую очередь ваших студентов. Если не хотите, чтобы какую-нибудь милую леди протащили под килем, работайте, не покладая рук. Вы прольете или пот, или кровь, иного не дано. Вам все понятно, сэр?» «Да, лорд Картер». Похвальное рвение, мужчина улыбнулся и указал в мою сторону мундштуком. «Второй указ, вы все, включая учащихся, принесете временную клятву британской короне. Это не присяга, а лишь обещание содействовать и не вредить моему делу. А это обязательно?» В сердце будто вонзилась игла, левая нога вмиг затекла, а в голове потемнело. «Это неправильный вопрос, сэр. Правильный вопрос, когда вам удобно принять клятву, лорд Картер. Еще одна подобная вольность, и я остановлю ваше сердце на минуту, а затем запущу снова. И поверьте моему опыту, даже самые стойкие и бесстрашные пленники выдерживали не больше 10 повторений». «Понял», — процедил, морщись и давясь соленой слюной. «Я соберу студентов здесь же через полчаса. Вас это устроит? Отложим до вечера, сегодня уже спешить некуда. За это время моим солдатам нужно найти квартиры и снабжение. Казармы мы уничтожили, так что размещаться придется в домах, это третий указ на сегодня. Обеспечьте моих людей всем необходимым, и они не станут брать это сами». «Хорошо», — я положил руку на сердце и поклонился, чтобы спрятать от взоров сжатые до бела губы и вздувшиеся желваки. «Прошу прощения, сэр», — покорно молвил Зых, — «но ваших солдат слишком много для столь небольшого города. Нам придется выгнать половину жителей на улицу, чтобы заселить всех». «О, не беспокойтесь», — с наигранным сочувствием ответил налетчик. «Рядовые морпехи скоро вернутся на корабли, а для охраны порядка вполне хватит моих бронированных ребят. Главное, офицеры. Думаю, ничего страшного не случится, если двум десяткам семей придется какое-то время погостить у родни. Мы как раз отправимся подыскивать себе дома, а вы займитесь тем, что должны. Вы довольны?» — прошипела Алина, когда красные камзолы зашагали на выход. «Вполне», — ответил я, сверля взглядом спины британцев. «Мы живы и здоровы, нас не пытают и не насилуют. Чтобы вы знали», — девушка едва сдерживалась, чтобы не повторить подвиг безымянного бомбиста, — «добыть даже унцию манрода — сложная и нетривиальная задача. Именно поэтому Академии Сакрополисы строят прямо на жилах, а не перевозят кристаллы в удобное место. Этот минерал не берут ни долота, ни кирки, ни даже динамит, его можно извлечь только магией. И поверьте, силы уйдет столько, что далеко не каждый справится с таким напряжением, так что пытки и здоровье можете сразу вычеркнуть. Как только на кристалл начнут воздействовать хотя бы толикой дара, он тут же войдет в резонанс, который услышат все твари на ярусе, так что жизнь вычеркивайте тоже. И когда мы несколько раз подряд провалим сдачу нормы, можете задуматься и над последним пунктом. Всего хорошего, господин изменник Родины. Удачной службы новым хозяевам. Глава 6. Многие люди в час глубоких напряженных раздумий имеют привычку щелкать зажигалкой. Я же сидел на ступенях центральной лестницы холла и щелкал большим пальцем об указательный, всякий раз высекая над ногтем магический огонек, и попутно пытался убедить себя, что все сделал правильно и обошелся малыми жертвами, и все равно чувствовал себя предателем и полицаем, что из страха пошел на сделку с оккупантами. В любом случае, скоро весь этот ужас закончится, британцы заберут столько монорода, сколько им нужно, и свалит во свояси, а я свалю из академии куда подальше, в более спокойное местечко. Но как оказалось, мечты чересчур преждевременны, а впереди ждало еще немало неприятных моментов. Алина вскоре привела студентов, и те встали полукругом у подножья лестницы, сверля меня такими взглядами, будто собрались немедленно казнить за измену. Вперед вышла бойкая брюнетка с коротким каре, сжала кулаки и чуть ли не выкрикнула прямо в лицо: «Вы что, не только сдали академию врагам, но еще и заставите нас клясться им в верности? Перед клятвой сделайте вот так», — сложил кукиш и завел за спину. «Тогда не считается, и вы еще шутить изволите». Девушка топнула ножкой: «Никто из нас не склонится перед этими подонками. Послушайте», — поднял ладони и на всякий случай встал повыше. «Ситуация сложная, а противник крайне силен. Моя задача, как ректора, сохранить ваши жизни и здоровье. Именно поэтому вы согласились на добычу монорода». Вперед вышел парень с волчьим взглядом, тот самый, что издевался над Бейкером. Мало того, что минерал – национальное достояние империи, чье похищение карается смертью, так еще и придется сражаться со всей нечистью, что столетиями скапливалось в подземельях. «Отличное решение, ваше сиятельство. Мы умрем не сразу и в праведной битве, а медленно, мучительно и в позорном рабстве. Знаете что?» – я скрипнул зубами и обвел собравшихся рукой. «Раз такие смелые, идите и говорите это Картеру, а не мне, а то взяли моду спорить с тем, кто априори ничего вам не сделает. Давайте, вперед, герои недоделанные». «Мы, может, и не герои», — процедила девушка, не сводя с меня взгляда, — «но уж точно не трусы, в отличие от вас». Воцарилась такая тишина, что я услышал шум прибоя и пронзительные крики чаек. Назвать трусом родственника императора – это перебор даже по меркам сложившихся обстоятельств. И это прекрасно понимали сами студенты, потому и прикусили языки в ожидании развязки. Работая в школе, пусть и совсем недолго, я прекрасно знал, что новый класс всегда начинает знакомство с прощупывания границ дозволенного. Можно лишь уметь, а опаздывать, а сидеть в телефонах, и стоит дать слабину в одном вопросе, как баловство тут же пустит метастазы, заразит весь коллектив и превратит учебный процесс в ад. Если же сразу одернуть взорвавшихся детишек и подавить их наглость своим авторитетом, они притихнут и станут доставлять гораздо меньше проблем. Проще говоря, если учитель позволяет слишком многое, у него и медалисты превратятся в завзятых отморозков. Если же сразу ставит засранцев на место, то и полный класс хулиганов будет ходить по струнке. «Знаем, проходили, но что я мог сделать сейчас? Вызвать родителей? Ха-ха, смешно. Отстранить от занятий? Это уже не в моей власти. На дуэль, блин, вызвать? Ага, с моим-то даром. Но и оставить столь серьезное оскорбление без наказания, значит опустить себя на уровень грязи. Что же, придется как-то выкручиваться и соображать на ходу. Впрочем, всегда можно сослаться на случайно вырвавшееся словечко. Девушка, на эмоциях, не подумавши, пусть заберет сказанное обратно и принесет извинения. Уверен, этого вполне хватит, чтобы сохранить лица нам обоим». Поэтому расправил плечи, набычился и шагнул вперед, нависнув над дерзкой леди, как шкаф. «Ну-ка повтори, что сказала», — произнес тоном завзятого гопника, посчитав, что для экивоков и этикета не время и не место. Но как оказалось, сказанное было вовсе не случайностью, и девушка повторила, причем вдовесок еще и обосновав свое мнение. «Вы трус», — прошипела она. «Трус, бездарность и пятно на репутации семьи. Думаете, о вас никто ничего не знает, думаете, вы с неба упали или появились из ниоткуда, вы ленивы, несмелы, алчны и завистливы, вы никогда не работали и не служили, предпочитая сидеть на шее своего же народа и пользоваться благами титула, и даже когда началась война, вы продолжили гулять на балах в Петербурге, вместо того, чтобы поехать на фронт, как все ваши братья, и чтобы совсем не опозориться перед подданными, вас послали сюда, перед тем отправив на пенсию человека, который не сдал бы академию самому дьяволу. Я презираю вас, вы недостойны ни своей фамилии, ни своего статуса, ни своей родины. Можете убить меня за эти слова, уверена, на это храбрости вам хватит, но вы ничего не сделаете с той гнилой правдой, что тянется за вами из самой столицы. Раунд, млять, и что тут ответить на такую отповедь? К счастью, долго думать не пришлось, двери распахнулись, и в холл вошла колонна пулеметчиков. Здоровяки в кирасах встали кругом вдоль стены, держа оружие на изготовку, и только после этого в помещение вошел Картер в сопровождении десятка офицеров. «Смотрю, вы уже готовы к присяге?» Толстяк пыхнул трубкой. «Похвальное рвение!» Девушка резко крутанулась на каблучках с явным намерением высказать нечто подобное и британцу. «Но я уже успел узнать, чем бы тот ответил на такую дерзость», поэтому схватил наглячку за шею и притянул к себе, и чуть слышно, но достаточно грозно прошептал на ухо: «Заткнись, прошу тебя, не усугубляй положение, эти люди, мясники и убийцы, не нарывайся, иначе тебя запытают до смерти и за половину того, что ты мне сказала, их не взять грубой силой, их не одолеть прямым ударом, включи мозги и не подставляй ни себя, ни товарищей, поняла?» Бунтарка вырвалась, оттолкнула меня и встала в строй, не сказав ни слова, дура набитая. С другой стороны, понятия о чести и долге в 21 веке принципиально иные, нежели 100 лет назад. У нас в школе до сих пор висит плакат о том, как вести себя в случае захвата заложников, хотя, казалось бы, уже давно не актуально. И там черным по белому написано: выполнять все требования террористов, какими бы унизительными они ни были. Но благородные чародеи из 1915 года вряд ли стали бы прислушиваться к подобным правилам. «Клятва предельно проста», — сказал капитан, «но последствия ее нарушения более чем серьезные. А теперь каждый из вас произнесет такие слова: клянусь верой и правдой служить делу короны и ее посланника Далласа Картера, пока он не освободит меня от всего бремени. Повторяйте». Лорд стукнул тростью в пол, однако никто из студентов не издал ни звука. Все стояли, как пленные партизаны, вскинув подбородки и не мигая, глядя сквозь налетчиков. «Послушайте», я протиснулся сквозь ряды учащихся и встал напротив толстяка. «Мы обещали вам пуд в день, вы получите пуд в день. Какой смысл попусту сотрясать воздух?» «Попусту», британец хмыкнул, «вы же чародей. Вам ли не знать, что сила происходит из слова, а слово обладает силой? Да и ваши подопечные отлично это понимают, потому и молчат. Но либо вы заставите их говорить, либо придется мне. Уверяю, в этом нет нужды». Сердце словно сжали раскаленными тисками. Миг спустя горячая тяжесть перекинулась на легкие. Я схватился за грудь и попытался вдохнуть, но не смог. В затылок впились иглы, боль стремительно нарастала, как перед инсультом, а страх готовился перерасти в агонию. «Я не просил вас со мной спорить, господин Романский», холодно произнес Даллас. «Я приказываю, а вы исполняете. Любая иная форма общения приведет только к боли и страданиям. Не понимаете умом, поймете телом. Мучение закончилось, но мне все равно стоило немалых усилий устоять на подкосившихся ногах. Обливаясь потом и все еще держась за грудь, я отошел в сторонку и привалился плечом к колонне, что поддерживало потолок. После пережитого желание нарываться улетучилось, как дым в бурю. А что до студентов, то бог им судья. Хотят ощутить нечто подобное, пусть выеживаются дальше. Я даю вам последний шанс присягнуть по-хорошему. В противном случае пеняйте на себя. И снова никто не проронил ни слова. Картер выждал полминуты, пыхнул трубкой и махнул подельникам. Офицеры расступились, и собравшиеся увидели молодого юнгу, что вел за руку девочку лет 7 в белом кружевном платьице. Ребенок тащил за собой плюшевого медведя и во все глаза таращился на открывшееся взору великолепие. «Тебе нравится?» — с теплой улыбкой просил капитан. «Да». Малышка в восхищении распахнула рот. «Здесь так здорово. Я всю жизнь мечтала побывать в академии. Наслаждайся, моя дорогая. А вы двое, подойдите сюда». С грацией заводных автоматов приблизилась пара пулеметчиков. Картер сделал жест рукой, словно собирался позвонить по телефону, после чего один стрелок забросил оружие за спину, а второй снял со своего Льюиса ремень и уложил ствол на плечо соседу так, чтобы получилась перекладина. И что-то подсказывало, что Даллас вовсе не собирался заняться воркаутом, хотя с учетом роста амбалов, он вполне мог использовать их как турник. Нет, на ремне завязали небольшую петлю, и солдаты превратились в живую виселицу. Девочка не сразу заметила этот ужас, а когда британец подвел ее ближе, невинно спросила: «Это что, качельки?» «Да, милая», в тоне капитана не скользнуло ни намека на эмоции, словно он собирался просто выгулить собаку. «Сейчас ты на них покачаешься. У меня чуть второй раз не случился приступ». Позабыв о страхе и боли, я рванулся к ублюдку и вскинул руки. «Да вы совсем с ума сошли, это уже ни в какие ворота не лезет». «Присяга», — холодно проскрипел Даллас, — «немедленно, детей в городе еще полно, не вынуждайте брать грех на душу». «Да вы издеваетесь?» Я обхватил голову и повернулся к студентам. «Вам что, и этого мало, чтобы засунуть гордость поглубже в гузно?» Из последнего ряда протиснулся Пухлиш, с которым я познакомился во время тренировки, завел левую руку за спину, а правую поднял около уха, и первым произнес: «Я, Клаус Бейкер, клянусь верой и правдой служить делу короны и ее посланника, пока он не освободит меня от всего бремени». Какое-то время царила напряженная тишина, но стоило одному начать, и лед тронулся. Студенты выходили из строя один за другим и приносили присягу, стараясь не смотреть в глаза и налетчикам, и друг другу. Так продолжалось до тех пор, пока у лестницы не осталось 5 чародеев, 3 парня и 2 девушки, во главе с дерзкой бунтаркой. Эти решили стоять до конца, хотя всем уже стало очевидно, что бой окончательно проигран. «Что же?» Картер глубоко затянулся и кивнул. «Я вполне удовлетворен итогом. А этих смутьянов, в наручники и на старблит, пусть с ними потолкуют ребята из разведки. В Мексике и Турции они научились таким приемам, о которых не слышали даже тауэрские палачи. Тогда я иду с ними», — Алина шагнула вперед. «Как проректор по воспитательной работе, я несу прямую ответственность за их поведение». «Похвальная жертва», — Даллас ухмыльнулся, — «хоть и глупая». «Господа, я встал между спорщиками, точно рефери на ринге. И дамы, давайте не осложнять себе жизнь. Сэр Картер, дайте нам времени до утра. Обещаю, завтра с присягой проблем не возникнет». «Она уже возникла», — капитан выдохнул сизую струйку мне в лицо. «Эти люди готовы пожертвовать жизнью ребенка ради своих убеждений. Из таких вырастают крайне опасные мятежники, так что по-хорошему надо пристрелить их на месте. Я же из уважения предлагаю их просто изолировать. Понимаю, что вы хотите спасти всех, господин Романский, но войн без потерь не бывает. И чем раньше вы это поймете, тем меньше людей потеряете. И все же я хочу попытаться, и прошу о единственном шансе. Я могу дать и больше, но не имею привычки вручать подарки просто так, иначе мою щедрость примут за слабость, а слабость – это смерть для вожака». 2 пуда, как можно громче произнес в ответ, стараясь не сорваться на крик, но в то же время, чтобы услышали офицеры. «Мы добудем завтра 2 норму, а если нет», — толстяк сощурился, прицениваясь к предложению. «Тогда делайте с ними, что захотите». Неожиданно в моем голосе скользнула неприкрытая злость. «Только сперва определитесь, вы пришли сюда за кристаллами, или же за утолением своих садистских наклонностей?» «Садистских?» Обветренные и жесткие, как у воблы, губы расползлись в надменной улыбке. «Сейчас я обращаюсь с вами практически как с равными, но если вы не ответите взаимностью, то в самом деле узнаете все о моих наклонностях. Однако Монрад для меня важнее мести, так что я принимаю ваше предложение. 2 пуда и присяга в обмен на мои милосердие, великодушие и безграничное терпение. Но если не сдержите слово, пеняйте на себя». «Пойдем, милая», — Даллас многозначительно погладил притихшую девочку по макушке. «Возможно, мы зайдем к магам в гости еще раз». Англосаксы ушли в одну сторону, студенты и преподаватели в другую, а я остался один посреди холла, презираемый и ненавидимый обеими сторонами, вдобавок взваливший на себя миссию, которая по праву считается невыполнимой. Впрочем, времени еще полно, может, что-нибудь да придумаю. А пока, вискаря для рывка. Поднялся на лифте в пентхаус. Ева как раз сидела под дверью кабинета и что-то бормотала с закрытыми глазами, перебирая в пальцах едва заметно светящиеся полупрозрачные четки. «Молишься, что ли, а?» Девушка вскочила, чуть покраснела и спрятала украшение за спиной. «Да-да», — просила Свет, — «чтобы все прошло успешно». «То ли плохо просила», — устало бросил я, — «то ли у Света иные планы на наш счет». «Все плохо», — голубые глаза округлились и заблестели. «Ну, могло быть и хуже. Будь добра, принеси пиво, виски и ручку с блокнотом. Сию минуту, ваше сиятельство». Я подошел к окну и свел руки за спиной, словно капитан на мостике. Я смотрел на линкор, линкор смотрел на меня шестью носовыми орудиями главного калибра. Несмотря на теплый вечер, на улицах не заметил ни души, и даже в огнях не горели огни. Думаю, сейчас многие перебирали светящиеся четки в ожидании спасения. Вот только спасти нас могло только чудо, никаких иных решений на ум пока не пришло. Служанка принесла заказ, и помимо всего прочего на подносе лежал небольшой золотой колокольчик. «Что это?» – удивился я. «Пси-связь заглушена», – Ева постучала пальцами по виску. «Теперь вы сможете вызвать меня только так, поэтому скажите сразу, нужно ли что-нибудь еще, например, горячая ванна или расслабляющий массаж». Она отвела взгляд в сторону и покраснела еще гуще. «Нас учат, что телесное напряжение мешает плодотворно мыслить, так что если хотите». В ушах гудело, будто мне снова стукнуло 17. «Хочу ли я идеально сложенную блондинку с ангельским личиком, вдобавок обученную всем премудростям любовной науки?» Глупый вопрос, но если не найти решение к утру, это будет последний массаж в моей жизни. И я, скрипя сердце, отправил горничную домой, как раз потому, что мне уже давно не 17, и на плечах такой груз ответственности, что никакой массаж уже не поможет. Как-нибудь в другой раз, с угрюмой улыбкой кивнул на дверь. «Отдыхай, до утра не побеспокою, господин Романский». Девушка замялась и потупила взор. «Не сочтите за дерзость, но можно переночевать в вашей спальне. Я боюсь идти одна городу, там полно британцев и этих жутких громил с пулеметами». «Конечно, какие вопросы?» «Премного благодарна». Милашка просияла и с поклоном удалилась. Я же взял бутылку Джека и поднес к лицу, сжимая в ладони, точно череп бедного Йорика. С жаждой посмотрел на этикетку, облизнулся и прошептал. «Прости, друг, сегодня без тебя». После чего убрал алкоголь в стол, попутно найдя в выдвижном ящике тяжеленный изрезанный неведомыми рунами револьвер с восьмигранным посеребренным стволом и накладками из слоновой кости. Патронов, правда, при нем не оказалось, так что оставил игрушку, разложил перед собой блокнот и взялся за любимое дело – прорабатывать сюжетные линии. В данном случае – пути решения возложенной задачи. Казалось бы, я на этом собаку съел, ибо зачастую заводил героев в такие дебри, что без рояля и не выбраться. Но просидев битый час, обдумал что угодно, только не хоть сколь-нибудь полезный и притом жизнеспособный вариант. Обдумал, какой я желчный мудак и бездарность, что любые мои действия неминуемо ведут к всеобщей ненависти, что в школе было не так уж плохо. Прикинул даже, стоит ли рискнуть и секайнуться второй раз, как вдруг в дверь раздался тихий стук. Рука невольно потянулась к оружию, хотя вряд ли неведомый враг стал бы выдавать себя с порога, так что задвинул ящик и спокойно произнес: «Открыто». Вошла Ева, с распущенными волосами и в полупрозрачном розоватом неглиже, почти не скрывающем манящих прелестей. И если бы солнце светило ярче, толку от кружевного халатика было бы не больше, чем от целлофана. При одном только взгляде на красавицу мотор рванул с такой силой, что я взял на заметку поменьше пить, а то и вовсе бросить, чтобы не двинуть кони в самом расцвете сил. Что-то случилось. Попытался казаться бесстрастным и отрешенным, но дрожь в голосе выдала с головой. «Все в порядке, ваше сиятельство. Просто пришла пожелать вам доброй ночи». «Спасибо. Только доброй она не будет, хоть обжилайся». «Не можете найти ответ?» «Такое впечатление, что у меня ступор мозговины. Причем с самого детства. Как говорил отец, ни ума, ни фантазии. Пожалуй, стоило послушать его еще тогда, 20 лет назад. Если не можете придумать сами, позаимствуйте идею у других. Книги для того и нужны, чтобы делиться мудростью. Хм, с одной стороны, это плагиат. С другой, сейчас определенно не то время, чтобы бороться за авторские права. Просто интересно, а что сделали бы именитые писатели, если бы оказались на моем месте? Это может стать годным толчком, что сдвинет раздумья с мертвой точки. Только сперва надо избавиться от поры крайне отвлекающих факторов. Большое спасибо за наводку. Возможно, это сработает. И раз уж ты здесь, будь добра, унеси виски. Как прикажете. Служанка игривой походкой подошла к столу и наклонилась гораздо ниже, чем того требовалось, и мне стоило огромных усилий смотреть на исчерканный лист, а не коситься на вырез. «Не вижу бутылки», – прошептала Ева. «А, черт, я же ее в стол убрал». Сел в полоборота, распахнул дверцу и указал на золоченый поднос. Красавица потянулась к нему, и в этот самый миг в кабинет без стука влетела Алина с перекошенным от гнева лицом, которое перекосилось еще больше, едва проректор увидела служанку, наклонившуюся практически параллельно столешнице и шарящую рукой в районе моих ног. Оставалось только гадать, как все это выглядело со стороны, и о чем подумала коллега, застукав нас за подобным безобразием. «Смотрю, вы не очень-то переживаете», — выпалила магистр. «Пообещали британцам двойную норму и думаете, что легко сдержите слово. Да, вы попытались спасти от наказания 5 студентов, но в итоге обрекли на смертельную опасность всех остальных. Вы даже не представляете, что полезет из глубин при попытке добыть столько манрода. И я решительно не представляю, как вы собираетесь выпутываться из западни, куда загнали всех нас. Если, конечно, вообще собираетесь». Рыжая многозначительно посмотрела на горничную, вздернула носик и поспешно удалилась. Вслед за ней ушла и Ева, виновато поклонившись на прощание, а я снова остался в гордом одиночестве, без ласки, виски и киски, зато с тревогой, нарастающим унынием и подступающей паникой, и задачей, у которой вряд ли было хотя бы одно позитивное решение. И все же, что бы сделали другие на моем месте? Глава 7. И первое, что пришло на ум, почему бы не использовать найденный револьвер? Что если в нем нет патронов только потому, что обычные снаряды ему не нужны? И это оружие, своего рода волшебная палочка, что не только направит колдовской заряд в цель, но и значительно его усилит. И раз уж скоро придется сражаться с тварями, хотелось бы получить возможность хотя бы самостоятельно обороняться, а не прятаться за чьей-то спиной. Достал из ящика ствол и взвесил на ладони, тяжелый, зараза, килограмма полтора. Хорошо, что для моей новой тушки это полная ерунда. Стоит отдать князю должное, каким бы повесой и лодырем он ни был, все же предпочитал активный отдых, а не сидел на жопе ровно и жрал в три горла. Подобный подход вкупе с наследственностью дали мне относительно атлетичную оболочку без чрезмерных усилий. Жаль, что грубой силой в этом мире много каши не сваришь. Я подошел к окну, что выходило на развороченный бомбардировкой пляж. Не очень-то хотелось стрелять в сторону линкора, мало ли, еще ответит. Собравшись с духом, навелся на полосу прибоя, закрыл глаза и спустил курок. Сухо щелкнуло, однако ничего более не произошло, и попытки выкрикивать заклинание положения не исправили. И только когда я поднял ствол вертикально вверх, увидел, что после выстрела из дула выскакивает слабый огонек. В общем, если раньше в моем арсенале была простая зажигалка, то теперь есть в виде кольта. Просто здорово. И все же выбрасывать револьвер не стал. Во-первых, красивый, собака. Во-вторых, быть может, после нескольких дополнительных занятий мне удастся частично восстановить дар. Но это далеко идущие планы, а на носу две крайне сложные проблемы, которые необходимо решить до утра. Итак, что бы сделал на моем месте, например, Головачев? Собрал бы отряд элитного спецназа и зачистил ярус за ярусом, пока не добрался бы до самого злого зла, и зачистил бы его тоже. Сценарий в моем случае маловероятный, ведь единственный доступный мне спецназ – это шайка перваков, что выступит против монстров в лучшем случае на равных. Что бы сделал на моем месте Лукьяненко? Оценил бы местную кухню и обогатил ее своим уникальным рецептом. Что бы сделал на моем месте Пихов? Нашел бы местного охотника на монстров, совершенно не похожего на Геральта, и отправил бы его в одиночку и бороться со злом, и добывать манрод, и сражаться с британцами, и крутить шашни, и вообще мастерить на все руки. Что бы сделали на моем месте Стругацкие? Посетовали бы на несправедливость и античеловечность установившегося строя, который привел в итоге к большой беде. Вариативно отправили бы разгребать проблемы Супермена из мира полудня. Что бы сделал на моем месте Беляев? Нашел бы неизвестного, но весьма талантливого ученого, и с помощью его знания и природной смекалочки создал бы эффективное оружие против чудовищ. Минуточку. А что сделал бы любой сетевой графоман, ваяющий по книге в месяц про попаданцев ради лишней копеечки? Ну, вроде меня. Он бы занялся прогрессорством и добавил этому ученому толику технологии из современности, тем самым получив ультимативный ответ на брошенный вызов. Хм, Кажется, я знаю одного такого ученого. Вот только чем смогу ему помочь со своим журналистским образованием и опытом работы в школе. Впрочем, как раз вот тут можно немного поддаться плагиату и слямзить что-нибудь полезное у других творцов. Цель всяко оправдает средства. За дело, магистр Давыдов. Постучал рукояткой кольта в стальную переборку. Вы тут? Ответ последовал не сразу, и я уже собрался искать задохлика дальше, как вдруг ворот со скрипом повернулся, а люк открылся плавно, точно под водой. Рауль стоял напротив, и перед ним на металлических распорках парили сразу три книги. Одновременно с этим раскаленные магией паяльники собирали некое устройство на столе, и о предназначении вороха проводов, ламп и катушек я мог только гадать. Кроме того, перед грифельной доской парил стилус с зажатым в нем мелком и с точностью принтера вычерчивал загадочную схему. «Доброй ночи, ваше сиятельство», — юноша элегантно поклонился, вновь опустившись на каркасах, как на гидравлике. «Бессонница мучает, да какой тут сон? Чем это вы занимаетесь, если не секрет? Пытаюсь создать резонатор для Монрада на основе прототипа ультразвукового сонара». Изобретатель подошел к столу и в задумчивости потер подбородок. «Хочу ускорить добычу с помощью науки, но, боюсь, к утру не успею. А как вообще добывают эту штуку? Вы что, вообще в академию не ходили?» С удивлением произнес собеседник и тут же осекся. «Прошу прощения, я нервничаю и потому позволяю себе лишнего». «Ничего себе нервничает, как по мне, тощий брюнет выглядел куда спокойнее, чем обычно. Хотя куда, блин, еще спокойнее, даже коматозники те живее. На кристалл воздействуют магией, пока тот не начнет вибрировать на микроуровне». Повинуясь воле рассказчика, губка с зажимом смахнула чертеж с доски, а подлетевшая эскадрилья мелков принялась иллюстрировать повествование в виде своеобразного комикса. Собеседник нарисовал, причем весьма талантливо, подземелье и жилу на стене, похожую на полупрозрачный сталактит, ну, или на громадную сосульку. Маги в остроконечных шляпах обступили залежь полукругом и воздели над ней руки, посылая в минерал лучи и молнии. Процесс чрезвычайно сложный и опасный, ведь если влить слишком много маны, кристалл накопит критическую массу и взорвется. Жила лопнула мириадами осколков, и половина колдунов рухнули, как подкошенные. А если слишком мало, то вы не успеете унести ноги, прежде чем на звон резонанса пожалуют твари. Во тьме один за другим вспыхнули зловещие треугольники глаз и клыков, а после магическая искра озарила жутких созданий, похожих на смесь вурдалаков из Варика, гоблинов из экранизаций Хоббита и головастых серых пришельцев из западной уфологии. И несмотря на достаточно схематичное изображение, мне стало не по себе даже внутри бункера, что уж говорить о перспективе встретить такую прелесть лицом к лицу. «Добыча Монрада сродни резной миниатюре», — подытожил Рауль. «Требуется опыт, терпение и нечеловеческая выносливость. Но чтобы добыть 2 пуда, придется в любом случае сразиться с мутантами. Как правило, роль стражей лежит на преподавателях, ведь студенты слишком слабы, чтобы дать достойный отпор, но вполне способы достать карат другой. Вот только никому и никогда не приходилось вызывать резонанс такого масштаба. Звон проникнет очень глубоко, может быть даже туда, где еще не ступала нога человека. И я не хочу даже думать, что выберется оттуда. А этих мутантов можно убить обычным оружием, если только из танка», — Ферромант горько усмехнулся. «Но танк не пролезет в шахту. Вот об этом я и хотел поговорить. Сколько тонн металла вы можете держать под контролем на протяжении, ну, нескольких часов?» «Тонн?» — тонкая бровь изогнулась знаком вопроса. «Даже не знаю. Мне никогда не приходилось долго управлять большой массой. Я ношу постоянно лишь этот каркас, а он весит не так уж много». «Авария?» — спросил с осторожным намеком на увечье. «Нет, это от рождения. Если бы не дар к стихии земли, я бы вряд ли закончил даже начальную школу. А-а-а, просто вот о чем подумал, взял мелок и как мог изобразил на доске человеческую фигуру. Что если усилить металлом не только ноги, но и все тело, а поверх этого, скажем так, внешнего скелета навесить пластины брони? Ну, как у средневекового рыцаря, но толще и прочнее. Тогда получится шагающий танк, который без труда спустится в подземелье. И если вооружить этого танка подходящим оружием, например, 6-ствольным руническим пулеметом с питанием из заплечного рюкзака, выйдет сокрушительная огневая мощь, крайне эффективная в узких туннелях. «Даже не знаю», — ученый нахмурился. «Если сопоставить рисунок с реальным масштабом, получится около 2 центнеров стали. Не могу дать никаких гарантий, что сумею управлять таким весом продолжительное время. А вы попробуйте. Вон у вас брони тут сколько, взять хотя бы ту же дверь. Зачем такая толстая, от ядерного взрыва спасаться? От чего, простите? Я быстренько прикинул, стоит ли вообще развивать эту тему, и пришел к выводу, что для подобных решений еще рано. Неважно. В общем, испытайте мою задумку на практике, а там видно будет. Рауль встал пошире, поднял руки, и миг спустя раздался протяжный хруст, от которого свело зубы. Вкрученные глубоко в камень болты вывернулись из пазов, следом дрогнули петли, а затем уже и сама переборка плавно поплыла по воздуху. И не успел задохлик поставить ее у стены, как в коридоре послышался дробный стук каблуков. Как оказалось, шум привлек господина Зыха. Похожий на крота старичок подбежал к нам с шариком огня на ладони и затараторил.